Не меньше интерес наряду с оценками Цицерона представляют свидетельства другого современника Цезаря, историка Саллюстия. Его жизнь и политическая карьера также были связаны с Цезарем. Более того, Саллюстий обычно считается типичным цезарианцем, поскольку именно Цезарь восстановил его в Сенате после того, как Саллюстий был исключен из его состава за безнравственный образ жизни, поскольку он принимал участие в гражданской войне на стороне Цезаря и был затем назначен наместником новообразованной провинции Африка. Сохранился ряд исторических трудов Саллюстия. Нас в данном случае интересуют его письма к Цезарю-старцу об устройстве республики и монография о заговоре Кателлины, так как в этих работах содержится оценка личности Цезаря и его деятельности. Интересно отметить, что, как и в случае с Цицероном, мы, имея дело с названными произведениями Саллюстия, располагаем как прижизненной, так и посмертной характеристиками Цезаря. Письма к Цезарю – образец своеобразного и довольно распространенного в Риме жанра. Это отнюдь не частные письма, как не раз упоминаемые выше письма Цицерона к друзьям и родственникам. Это скорее то, что мы называем открытым письмом, и то, что считалось в древности особым видом ораторского искусства – суасория. Это речь с предложениями, советами, увещеваниями. Однако письма Саллюстия – не только образец того или иного литературного жанра. В них изложена определенная политическая программа, которая отражает воззрение и самого Саллюстия, и некоторых кругов римского общества, их отношение к Цезарю и возлагаемые на него надежды. Но к этой стороне писем мы еще вернемся. Сейчас нас интересует лишь содержащаяся в них характеристика Цезаря. Нельзя не упомянуть о том, что подлинность писем, точнее говоря, принадлежность их Саллюстию, неоднократно подвергалась сомнениям. В данном случае нет ни нужды, ни возможности углубляться во все тонкости этой довольно специальной дискуссии. Вполне возможно, что вопрос принадлежит к тому многочисленному кругу больших и малых проблем, которые навсегда останутся спорными. Но если это и так, то следует со всей определенностью подчеркнуть, что противниками подлинности писем не приведено вплоть до настоящего времени ни одного действительно бесспорного аргумента в защиту своей точки зрения. Уже одно это соображение говорит за то, что нет достаточно серьезных оснований порывать с традицией и оспаривать авторство Саллюстия. Обычно считается, что более раннее из писем было написано еще до начала гражданской войны, а именно в 50-м году. Что касается более позднего письма, то есть его датируют 46-м годом, и отмечают, что оно написано после битвы при Тапсе, то есть в то время, когда Цезарь уже стал единоличным правителем римского государства. Этим изменением ситуации, да и довольно длительным временным интервалом, объясняется весьма существенное различие между самими письмами, да и между оценками Цезаря, отразившимися в письмах. Каково же отношение Саллюстия к Цезарю в более раннем письме? Это письмо начинается с характерного вступления, с так называемого «домогательства благосклонности» «captatio benevolentia», где Саллюстий после рассуждения о том, насколько трудно давать советы людям, вознесенным на вершину величия, переходит к обоснованию мотива, все же побудивших его высказать ряд пожеланий. Прежде всего, он ссылается на свое стремление к государственной деятельности и свой интерес к проблемам, связанным с жизнью государства в условиях как мира, так и войны. Это и дает ему право выступать с советами. Попутно Саллюстий набрасывает краткую, но выразительную характеристику Цезаря. Кстати, он подчеркивает, и это свидетельствует о тонкости его психологических наблюдений, одну особенно важную и своеобразную черту личности Цезаря. Он пишет: «Я обнаружил в тебе, наряду с другими качествами, одно чрезвычайно удивительное. Ты сохраняешь величие духа при несчастных обстоятельствах еще в большей степени, чем при удаче». Саллюстий отмечает великодушие Цезаря, выражает надежду на то, что намерения Цезаря не могут ограничиться лишь отражением врагов, но простираются дальше и затрагивают основные вопросы жизни государства. Раннее письмо заканчивается новым обращением к Цезарю, которого Саллюстий усиленно призывает заняться восстановительной деятельностью. Таким образом, в период написания раннего письма Саллюстий, видимо, верил, что Цезарь и есть тот политический деятель, который способен реформировать римское общество и государство в желательном для самого автора письма направлении. Этот взгляд Саллюстия на роль Цезаря, на стоящие перед ним задачи, и определял отношение к нему историка накануне Гражданской войны. За те 4-5 лет, что протекли между ранним и более поздним письмом, многое изменилось. Цезарь за это время не только превратился в главу римского государства, но и сумел в ходе военных действий найти возможность для проведения ряда реформ. В дальнейшем мы остановимся на вопросе об этих мероприятиях подробнее. Сейчас же важно отметить лишь тот факт, что программа реформ, намеченная Саллюстием, положительного отклика не встретила и реализована не была. Это не могло не отразиться на его отношении к Цезарю. Попытаемся на материале более позднего письма проследить некоторые изменения в оценках деятельности Цезаря и в общем отношении к нему. Позднее письмо начинается также с традиционной «Captatio Benevolentia» и с превознесения заслуг и деяний Цезаря. Но здесь мы сразу сталкиваемся с замаскированным намеком, который, быть может, имеет персональный характер. «Никто, — говорит Саллюстий, — не уступит власть другому по собственному желанию, и как бы ни был добр и милостив, Клеменс, тот, кто стоит на вершине могущества, он всегда вызывает опасения тем, что может употребить свою власть во зло». Затем Саллюстий восхваляет деяния Цезаря, его кротость во время войны, его отношение к побежденным соотечественникам. Он призывает Цезаря к проведению подобной же политики и в дальнейшем, но самая настойчивость этих призывов заставляет думать, что он скорее ожидает обратного. В этом плане обращает на себя внимание то, как Саллюстий описывает ближайшее окружение, то есть лагерь Цезаря. Сюда, по его словам, стекаются люди, запятнанные позором и разложением, все, кто погряз в преступной роскоши и опутан неоплатными долгами. Далее Саллюстий еще раз возвращается к мысли, что власть, основанная на жестокости, непрочна и тягостна, ибо тот, кто внушает страх многим, и сам должен многих страшиться. Тот же, кто пользуется властью умеренно и милостиво, для того жизнь счастлива, радостна, спокойна. Снова и снова Саллюстий в этом письме призывает Цезаря употребить все его могущество на пользу Отечества, не прибегать к суровым приговорам и казням, но проявить истинное милосердие, vera clementia, и позаботиться в первую очередь о том, чтобы удержать молодежь от пагубных страстей и наклонностей. Все эти призывы и увещевания свидетельствуют об определенном изменении отношения Саллюстия к Цезарю. Если раньше он возлагал на Цезаря далеко идущие надежды, связанные с реформой государственного строя, то теперь в более позднем письме начинают проступать черты разочарования автора как в самом герое, так и в направлении всей его деятельности. Можно ли в таком случае считать Саллюстия столь безоговорочным цезарианцем, как это обычно утверждается? Конечно, нет. Закономерность подобного сомнения становится очевидной, если обратиться к другому важному и интересному свидетельству – сравнительной характеристике Цезаря и Катона в монографии Саллюстия о заговоре Катилины. Это произведение датируется 41-м годом. Таким образом, монография написана и опубликована после смерти Цезаря, не говоря уже о смерти Катона. Саллюстий, описывая заседание Сената, на котором решалась судьба заговорщиков, и даже приводя текст речей, составленных, конечно, самим Саллюстием, Цезаря и Катона, завершает изложение развернутой сравнительной характеристикой обоих политических деятелей. Она представляет для нас интерес не только как новое свидетельство современника, к тому же прекрасно ориентирующегося в политических взаимоотношениях того времени, но и как наиболее полное, концентрированное и специально предпринятое описание личности Цезаря. Стоит обратить внимание на самую мотивировку введения интересующей нас характеристики в повествование. Саллюстий говорит, что после долгих размышлений над историей римского народа он пришел к твердому убеждению: все успехи и достижения римлян – результат доблести отдельных выдающихся граждан. И поскольку его современниками были два поистине замечательных мужа – Марк Катон и Юлий Цезарь, то было бы несправедливо обойти их молчание. Характеристика начинается с указания на то, что, будучи почти равными по происхождению, возрасту, красноречию, оба мужа в равной же степени одарены и величием духа, и славой, но различаются характерами, нравом. Характер и индивидуальность Цезаря определяются такими чертами. Цезарь велик благоволением и щедростью, милосердием и участием. Он снискал себе славу тем, что многих поддерживал, прощал, был прибежищем для несчастных. Его восхваляли за обходительность и гибкость. Он взял за правило неустанно трудиться, действовать, бодрствовать. Он соблюдал и отстаивал интересы своих друзей, клиентов, часто в ущерб собственным. Ради доблести он стремился к верховной власти, командованию войском, новой войне. Нетрудно убедиться, что в характеристике Цезаря подчеркиваются такие качества, как милосердие, оно стало в дальнейшем основным лозунгом его политики умиротворения, верность обязательным связям, энергия и активность. Если иметь в виду общее впечатление, то это в первую очередь образ деятеля, образ активного и честолюбивого политика, украшающий его разносторонние добродетели, тоже отнюдь не созерцательного свойства. Совершенно иным предстает перед нами образ Катона. Это образ морального героя. Саллюстий акцентирует здесь черты нравственного совершенства. Про Катона говорится, что он всегда отличался безупречностью жизни, строгостью, твердостью, умеренностью. Злодеи видели в нем свою погибель. Он не состязался в богатстве с богатыми, в интригах с интриганами, но вступал в соревнования с отважными в доблести, со скромными в стыдливости, с честными в бескорыстии. Он был хорош не на словах, а на деле, и потому, чем меньше он сам искал славы, тем в большей степени она его окружала. Эти две характеристики издавна пользовались и ныне пользуются большим вниманием в современной историографии. Особенно активно обсуждался вопрос о том, кого же из обоих деятелей следует считать героем Саллюстия, кому же он отдает предпочтение – деятелю Цезарю или нравственному герою Катону. Высказывались самые различные точки зрения. Некоторые исследователи настаивали на том, что для явного цезарианца Саллюстия, конечно, истинным героем и образцом следует считать Цезаря, а Катон для него слишком непрактичен. Другие, не без оснований, подчеркивали то обстоятельство, что к этому времени Саллюстий испытал разочарование в Цезаре, и потому ему уже больше импонировал образ нравственного героя. И, наконец, высказывалась точка зрения, сводящаяся к тому, что ни Цезаря, ни Катона нельзя признать идеалом государственного деятеля в глазах Саллюстия. Мы не можем полностью принять ни одну из изложенных точек зрения. Пожалуй, наиболее убедительной нам представляется последняя, ибо мы готовы согласиться с тем, что ни деятель Цезарь, ни моральный герой Катон – каждый в отдельности не могли бы ныне удовлетворить требованиям, которые выдвигались Саллюстием, когда перед его взором рисовался облик идеального государственного деятеля. Потому он не высказывает своего предпочтения тому или другому, потому он и не ограничивается чьей-либо одной характеристикой, поскольку ему теперь импонирует лишь некий синтезированный образ, в котором черты энергичного деятеля обязательно должны быть объединены, дополнены чертами нравственного героя. Потому-то в структурном отношении, и это, конечно, сделано намеренно, с умыслом, обе характеристики построены таким образом, что фактически сливаются в одну, а перечисление качеств и особенностей облика обоих деятелей тоже дано слитно. Если названа какая-то черта характера Цезаря, то ей сразу же противопоставляется дополняющая, но отнюдь не исключающая ее, черта характера Катона и так далее. Но для нас в данном случае не столь интересен вопрос об истинном герое Салюстия, сколь интересна и важна характеристика Цезаря как таковая. В какой степени она может считаться объективной и справедливой? Казалось бы, после того, что говорилось выше о ненадежности, о ложном правдоподобии характеристик современников, ответ на подобный вопрос не должен вызывать сомнений. Все сказанное об оценках современников и ближайших потомков, несомненно, остается в силе. Но ведь существует понятие не только абсолютной, но и относительной объективности. Поэтому, на наш взгляд, есть основания говорить о большем беспристрастии оценок Салюстия по сравнению, например, с высказываниями того же Цицерона. Такое расхождение не случайно и объясняется рядом причин. Прежде всего, следует учесть, что Салюстий, в отличие от Цицерона, возвратившись в Рим из своей провинции после смерти Цезаря, уже не принимал никакого участия в политической жизни и борьбе, целиком посвятив себя занятиям историей. Одно это обстоятельство могло содействовать подведению более спокойных, а потому и более беспристрастных итогов недавнего прошлого. Кроме того, только что изложенное рассуждение по поводу сравнительных характеристик как бы наталкивает на вывод о нейтральном отношении Салюстия к Цезарю. Хотя он в этот период не безусловный цезарианец, не страстный поклонник и панегирист, и для него Цезарь теперь вовсе не идеал государственного деятеля, но вместе с тем он не испытывает к нему и никакой вражды. Более того, продолжает его считать, правда, наряду с Катоном, мужем выдающейся доблести. Такое отношение, пожалуй, может служить, если не гарантией, то хотя бы какой-то предпосылкой более объективного подхода, в той, конечно, мере, в какой позволено вообще говорить об объективности личных оценок. И, наконец, в подтверждение высказанной точки зрения можно привести еще одно соображение. Дело в том, что Салюстиева характеристика, как мы знаем, ретроспективна. Сам по себе этот факт отнюдь не свидетельство большей объективности, но ретроспекция, привнося некоторые неизбежные отступления от эталона объективности, кстати, кто и когда смог его установить, тем не менее снимает многое несущественное, наносное, приходящее. Поэтому характеристика Цезаря в заговоре Кателины включает в себя какие-то более или менее устоявшиеся оценки. Это видно хотя бы из того, что в ней подчеркивается, например, милосердие Цезаря, качество, которое он в 60-х годах еще никак не мог и не имел случая проявить. Таким образом, рисуемый Салюстием в монографии образ Цезаря, а также и Катона, это вовсе не Цезарь времен заговора Кателины, но некий обобщенный, даже по сравнению с письмами, и итоговый портрет. На этом следует закончить наш обзор свидетельства и высказываний современников. Мы остановились на них довольно подробно, считая, что независимо от их объективности и точности, независимо от возможности их верификации, они представляют большую историческую ценность, будучи по существу единственным воспроизведением того образа Цезаря, который возникал перед глазами знавших его лично людей.